Открывае праграму «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Чаго чакаць Амерыцы і свету ад Доналда Трампа». Чаму постаць Трампа спарадзіла раскол у рэспубліканскай партыі ЗША? Дэмакратыя – ўлада масаў ці прынцыпаў? Ці можа Трамп перамагчы Хіларі Клінтон? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітычныя аглядальнікі Радыё Свабода з Менску Віталь Цыганкоў, з Прагі Яфім Фіштэйн і Яраслаў Шымаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Здаецца, рэдка, калі ў амерыканскай гісторыі перавага аднаго кандыдата над іншымі па выніках праймерыз была такой пераканаўчай, як сёлетняя перавага Дональда Трампа над яго рэспубліканскімі супернікамі. Я нагадаю, яшчэ ў траўні сышоў з дыстанцыі апошні яго супернік, сенатар Тэд Круз, і фактычна завершэнне праймерыз Дональд Трамп праводзіў у самоце. Такім чынам, можна сказаць, што вот народ, ну, у дадзеным выпадку рэспубліканскі народ сказаў сваё слова. Тым не менш, з'езд рэспубліканскай партыі быў поўны жарсцямі. Ну, пачнем з таго, што многія гранды партыі просто не прыехалі на з'езд, дэманстратыўна не прыехалі. Это экс-прэзідэнты Бушы, экс-кандыдат мінулых выбараў Міт Ромні і шэраг іншых. На пачатку з'езду была спроба, так бы мовіць, унутрыпартыйнага перавароту. Апаненты Трампа прапаноўвалі змену формулы галасавання, каб, ну, даць крышачку больш шансаў іншым кандыдатам. Нарэшце, калі ўсё ж такі з'езд даў намінацыю Трампу, то той самы Тэд Круз, выступаючы перад дэлегатамі, парушыў шматгадовую амерыканскую традыцыю і не заклікаў выбаршчыкаў галасаваць за таго кандыдата, якому аддаў перавагу з'езд. Існуе думка, што, ну, вось это, маўляў, супраціў істэблішмента партыйнага. Это не зусім так. Вось паводле апытанняў, 25%, чвэрць рэспублікан американского электората не збирается голосовать за Трампа. Ну, сярэдняя лічба вось таких, як бы мовіць, прыхільнікаў партыі, якія не хочуць галасаваць за кандыдата сваёй партыі, гістарычна это 5-10%, а тут цэлая чвэрць. Дык вось чаму такі паспяховы кандыдат спарадзіў партыі такі моцны раскол, Ефім? Во-первых, я хотел бы полемизировать слегка с утверждением, что Тэд Круз высказался за голосование против Трампа, или, по крайней мере, повел себя слишком сдержанно. Если вдуматься в текст его выступления, то совершенно очевидно, что он в лоббистических целях имени Трампа не называл, но само построение его выступления было однозначным. Вспомним, что он сказал. Он сказал, что призывает всех республиканцев или избирателей партии голосовать по своей совести за человека, который Америке поможет и так далее и тому подобное. Но ведь голосовать-то можно только за одного из двух претендентов в президенты. А Хиллари Клинтон, он представил воплощением всего самого дурного в американской политике. Он фактически полил ее грязью и объявил, что все беды от ее правления. Тогда получается, что голосовать по совести фактически, кроме Трампа, ведь не за кого. То есть его выступление было не боевым, я бы сказал. Что же касается вообще раскола в партии, то ведь если обратить внимание на нынешние цифры, которые примерно звучат так, 50-50 в пользу Клинтона или Трампа, то получается, что этих 25% выпавших республиканцев он с лихвой заменяет кем-то другим. Кем же? И кому, собственно, обращена была его нынешняя речь, которую еще нельзя назвать инаугурационной, но тем не менее его последняя речь, в которой он принимает как бы номинацию партии своей, она была обращена к американцам той области, которую обычно называют Rust Belt, это пояс устаревших промышленных городов, бывших промышленных центров, сейчас переживающих период серьезного застоя. И сдается, что это ему удается достаточно хорошо. Если же говорить об истеблишменте партии, то стоит напомнить, наверное, что тот же самый истеблишмент рекомендовал в качестве своего кандидата Джеба Буша, который в течение всей предвыборной кампании никогда не набирал более 2%. То есть истеблишмент серьезно и глубоко ошибся, ему наверняка предстоит пересмотреть свои позиции в этом смысле. Иначе на роль истеблишмента, на роль аппарата партии он просто не подходит. Мне кажется, что сейчас, когда совершенно очевидно, что Трамп в каком-то смысле силу набирает. А все, что я сказал до сих пор, я не говорил как бы как сторонник Трампа. Я просто констатировал факты. Истеблишменту придется пересмотреть основополагающие свои позиции. То есть он уже, скорее всего, никогда не будет диктовать электорату свою волю. Скорее всего, поскольку мы во всем мире имеем сейчас дело популистическими новыми людьми, приходящими на этой волне, недоверие к истеблишменту, недоверие к элитам политическим, то я думаю, что политики типа Трампа будут, скорее всего, для электората привлекательнее. Мне любопытно будет понять, чем ответит съезд Демократической партии на этот вызов, потому что пока кажется, что это будет съезд вполне традиционалистский, вполне приглаженный. Віталь, які ваш адказ? Вось часам бывалі выбары, калі рэспубліканскі кандыдат не меў ўжо так шмат шансаў і нават бы яму была наканаваная параза. Але ніякіх расколаў, ніякіх скандалаў на з'ездзе не было. А тут вот такі скандал супраць такога паспяховага кандыдата. Скандал, магчыма, так, але раскол все-таки не было такого, каб раскол. Раскол, гэта мы маглі б казаць, калі б сапраўды нейкая частка рэспубліканскай партии отделилась, незгодная с кандидатурой Трампа, и заявила, что мы пойдем за всем иным шляхом, те створаем новую организацию, и так далее. Так что треба все-таки нам осторожнее не кооперировать словами, и по выниках съезда никакого расколу покуль на республиканской партии не отбылось. Мне вельми сподобалась думка Ефима про параллели то, что отбывается у США с процессами, якие идут у Европе. Вот такие популистские революции, я бы сказал, электоральные революции, популистские революции внутри партии, коли некая устойливая партийная система, довер до керавництва, раз за разом мы бачим, просто перекуливается и отбываются речи, что у Австрии, что у Франции, что у Англии, альбо коли дагэтуль такие слабо маргинальные партии выходят у лидеры политической гонки, альбо коли у неких тривалых устойливых партиях, я у лейбористов и консерваторов у Британии отбываются змены лидеров по тех или иных причинам. И это, сапраўды, певное веяние часу, и парадоксальным чином стверджаю оно, что и Америка в этом сенсе, хоть и на шмату чим, традиционно отрознивается в своих политических неких манерах и традициях от Европы, але в этом сенсе эта тенденция охопила и старый, и новый свет. Что конкретно по кандидатуре Трампа и Теда Круза? Круз, мне сдается, в своей промове перш за все зробил некую, такий явный намек на будущее, что он так промовляет, покольки бачит менавіта себе будущим кандидатом от республиканцев на наступных выборах 2020 года. Памятую, мне вельми сподобался один телесюжет про Трампа, где описывались ягоные там поплечники, ягоные активисты, и некоторые из их прихильников были со значками с надписом «Finally someone with balls», то есть нарешті хтось із яйцями. Вось менавіта так его воспримає простая публіка, і сапраўды уже певна электоральна революція відбулася внутрі самой республіканской партії, калі, образно кажучи, калі казати некими стереотипами, простий народ, простые кандидати, в сенсі простые виборщики партії, простий електорат гэтай партії вирішав, хто буде кандидатом, і не просто насуперек політичній еліті, насуперек істеблішменту, а навіть з подавляючої більшості, що називається. А коли, Юрій, що ви казали в початку, що ось республіканцы, ну, трошкі менш, там 25% супраць свайго ўласнага кандыдата, так, ну, выглядае, што Трамп набірае гэты мінус плюсам за кошт, ну, некіх новых людзей, якія раней альбо не галасавалі, альбо былі невызначанымі. Пытанні паказваюць, што яго, ну, даволі высокі, як негатыўны, так і пазітыўны рэйтынг. То бок адбываецца такая палярызацыя стаўлення да яго, што няма фактычна людзей, якія не абыякавы да яго і, так сказаць, ігнаруюць яго. Альбо ён выклікае вялікае захапленне ў пэўных частках насельніцтва, альбо вялікую ненавісць у такіх жа. І вы, Віталь, і вы, Ефім, казалі пра гэтае сусветнае паўстанне масаў, кажучы словамі філозафа Артэгі і Гасэта, і вы, в прынцыпе, сказалі о нём з плюсам. Вось ёсць просты народ, інтарэсы якога як бы эліты не паважаюць, і вот прыйшоў чалавек, які як бы ім задавальняе. А ну, справа ў тым, што калі мы паглядзім гістарычна, то падобныя паўстанні масаў часам мелі, скажам так, кантраверсійныя вынікі. Можна прыгадаць і Італію 20-х гадоў, і Нямеччыну 30-х гадоў, і нашу з вамі Ярослав і Віталь Беларусь 94-го году. Ярослав, вот сапраўды у Злучаных Штатах адбываецца такое паўстанне масаў, і якія радасці это Злучаным Штатам можа прынесці? Я бы начал с того, что напомнил бы один момент, который другие участники этой беседы обошли вниманием, а именно завершающие слова Теда Круза в этой самой его неоднозначной речи. Он сказал, что следует голосовать за кандидата, так сказать, в соответствии с велением своей совести, из-за того кандидата, который будет соблюдать Конституцию. Это очень важный момент, поскольку именно в адрес Дональда Трампа высказываются не только его ярыми оппонентами, но и людьми, которые пытаются, так сказать, как-то сохранить относительно нейтральную позицию. Опасения по поводу того, что Трамп настолько набрал такой антисистемный, настолько сильный разбег, что де-факто его избрание может привести к конфликту этого нового президента с некими конституционными основами американской демократии, поскольку Трамп в своей риторике очень часто делает упор на понятие лидерства. Он часто об этом говорит и применительно к себе, и применительно к другим политикам, в том числе тем, которые ему симпатичны, в частности, о Владимире Путине, он очень часто отзывается именно о его лидерских качествах. Это для него важная тема. А лидерство – это, как вы, Юрий, совершенно верно сказали, это вещь такая, особенно харизматическое лидерство, которое очень часто рвет, так сказать, не только психологические шаблоны, но и вполне конкретные границы законных, так сказать, вещей и конституционных пространств. Это очень существенная вещь, и, на мой взгляд, именно в этом состоит главная потенциальная опасность не только Дональда Трампа как кандидата. Все-таки, может быть, в Соединенных Штатах эта опасность не столь велика, слишком уж хороша и сильна традиция американской демократии и ее институциональные основы. Но и вся вот эта волна о том, что Виталий говорил, которая затрагивает не только Америку, но и Европу, это все, как бы, с одной стороны, да, заслуживает определенной симпатии, да, истеблишмент везде более или менее, так сказать, надоел, наделал кучу ошибок и так далее и тому подобное. Но проблема популистов в том, что она, эта проблема имеет не только политический уровень, но, на мой взгляд, уровень еще социально-психологический. Многие популисты, Трамп здесь очень яркий пример, они намеренно и нарочито делают ставку на худшее, я бы сейчас сказал, может, боюсь прозвучать слишком моралистически, но, тем не менее, на слишком худшие и приземленные чувства, ощущения и эмоции человека. Ведь в каждом человеке живет очень разное. Разные чувства, разные взгляды, разные, так сказать, эмоции. Так вот, направляя эти эмоции в сторону поиска виновников, во всем виноваты мексиканцы, которые несут наркотики через границу, во всем виноваты те, се, другие и так далее. Там у Марин Ле Пен во всем виноваты арабы, у кого-то еще кто-то. Виновного всегда можно найти. Часто в этом есть здравое зерно. Вопрос в том, что предлагается, какие-то рациональные, так сказать, методы борьбы с конкретными проблемами в рамках существующего закона, или подпитываются некие чувства толпы, которые если их не брать именно в эти законные рамки, могут привести к вот тем самым плохим последствиям, о которых вы говорили, и которые уже имели место в истории человечества в 20 веке. Вот, на мой взгляд, в этом главная подспудная опасность той революции масс, которую мы сейчас наблюдаем. Ярослав, вы сказали слово «толпа», на «толп», а можно сказать и «народ». И в этом смысле вот для меня такой цікавой проблемой, я бы сказал, с такой философской навод подбивкой, была эта спроба партийного перевороту на з'езде. Перевороту, який не отримался. Але тем не меньше. Вот воля народа вот такая. Трамп вот таки. Народ, на мой взгляд, это как раз сознательная толпа. Толпа, которая действует в рамках определенных правил. Как они вырабатываются, это другое дело. Ну, перефразуючи Сталина, у меня для вас нема инших народу. А вось. Так вот, на конт этой ситуации, коли на ее поглядеть менавито с философского пункта гледжения. Демократия поводле этимологии улада народу. Але калі народ галасуе за таго, падтрымлівае таго, хто гатовы замахнуцца на прынцыпы дэмакратыі, калі народ ператвараецца ў натоп паводле Яраслава, дык можа і варта ахвяраваць літарай, формай дэмакратыі, каб захаваць яе дух. А з іншага боку, ну што это за дэмакратыя, якая шляхам маніпулявання правіламі ігнаруе волю таго самага дэмасу? Не ведаю, калі ім уже падалося, ну ніякай сімпатыі да гэтай рэвалюцыі мас я не маю, я просто канстатаваў тое, што ёсць, і сапраўды менавіта з пункту гледжання магчыма беларускага вопыта мы ўсе ведаем, да чаго гэта можа прывесці. Але вот сапраўды, Юры, вы прызналі, што гэта філасофскае пытанне, наколькі тут, ну, можна менавіта аддавацца толькі вось чыстай дэмакратыі, калі некія людзі, магчыма, больш адукаваныя, больш развітыя, магчыма, ну, больш, скажам, нават інтэлектуальныя, бачаць некія верагодныя наступствы крокаў, якія, ну, прыведуць да кепскіх наступстваў. І гэтыя людзі, ну, хочуць у дадзеным выпадку прадухіліць гэта. Але яны не маюць большасці. Філасофскае пытанне, што яны могуць зрабіць? Вот, напрыклад, мы літаральна некалькі дзён тыдняў назад бачылі такую спробу ў Турэччыне, калі, ну, відавочна, з іх пункту гледжання турэцкія ваенныя, якія спрабавалі зрабіць пуч, яны відавочна мелі на ўвазе нейкія пазітыўныя свае намеры, пазітыўныя мэты спыніць спаўзанне Турэччыны ў бок такога, ну, скажам, мусульманскага даволі радыкальнага стаўлення да каштоўнасцяў і гэтак далей, зрабіць Турцыю больш светскай і ліберальнай. Ну, але вынік, наадварот, аказваецца намнога больш трагічным, чым гэта было нават да гэтай спробы перевароту. І, можа быць, вот у гэтым і будзе мой адказ на такія пытанні. Трэба спрабаваць пераконваць той же самы народ, тую ж самую большасць сваімі аргументамі, сваімі, ну, можа быць, нават нейкімі гістарычнымі прыкладамі спрабаваць ставіць больш яркія мэты. Але вось спробы такіх пераваротаў, якая была б, ну, умоўна, скажам, на з'ездзе, я, дарэчы, не веру, што гэта рэальна магло б да гэтага дайсці, што на з'ездзе маглі пабраць іншага кандыдата, не гледзячы на тое, што большасць прагаласавала за Трампа. Але філасофскі мой адказ, што такія спробы, яны заўсёды контрпрадуктыўныя і ведуць да яшчэ горшых вынікаў. Ефім, а які ваш адказ на гэта, на мой погляд, даволі складанае пытанне? Ну, у вас нет такіх прэтэнзіяў да спадара Трампа, як, скажам, у Яраслава, так што з вашага пункту гледжання тут і праблемы няма, на што спыняць такога кандыдата. Але, ну, вот, скажам, у Беларусі, калі б некім трукам в 94-м годзе спынілі Александра Лукашэнку, за якога народ реально хацеў галасаваць і прагаласаваў, калі яму далі магчымасць, а калі б не далі некім трукам, это было б лепш ці горш? Ці это, в принципе, было б парушэнне дэмакратыі, дзеля ее духу? Да это старинный вечный вопрос, на который никто не дал однозначного ответа. Если бы Гинденбург вел войска и не позволил Гитлеру взять полноту власти, которая ему по выборам, в общем, по результатам выборам, в общем-то, полагалась, то, может быть, в Германии все пошло бы иначе. Но это безнадежный вопрос, он относится к прошлому. Сегодня давайте решать сегодняшние вопросы. Здесь самое недостойное, это идти по пути наименьшего сопротивления. То есть этим-то и занималось большинство либеральной, читающей, интеллектуальной публики в Америке, до сих пор критикуя Трампа. Его есть за что критиковать и нужно критиковать. У него масса чудовищных недостатков, оговорок и черти знает чего. Но это все еще путь наименьшего сопротивления, потому что в нем не содержится никакого позитивного ответа на вопрос, что делать с этим самым восстанием масс. То, что сказал Ярослав, к сожалению, не отвечая, не соответствует никакой действительности, что у народа есть сознательная толпа, а есть еще бессознательная толпа. И вот эти белые рабочие американцы – это есть бессознательная толпа, а этническое меньшинство Барака Обамы, которое он сумел мобилизовать, это есть сознательная толпа. То есть Ефим, но сдается такого Ярослав не казал. Нет, этого я вообще не говорил. Зачем перекручивать мои слова? Сознательная толпа. И она есть толпа. А народ – это сознательная часть населения. Тогда дайте мне мысль довести до конца. Обама ведь сам признавался в том, что ему удалось мобилизовать этнические меньшинства, что 90 с лишним процентов афроамериканского населения Америки голосовало за него. И многие либеральные мыслители уже даже вывели политические следствия этого процесса. Они сказали, что республиканцы навсегда лишились возможности добиться перевеса, потому что этническое меньшинство становится все более значительными, имеют все больше политический вес. Но ведь это значит конец политики в ее западном и европейском понимании. Политика строилась как борьба программ политических, а не борьба этнических меньшинств, кого будет больше в результате. Поэтому я говорю, насколько сознательны те или другие, это мы посмотрим. Но задача интеллектуала настоящего, а не заангажированного, это искать ответ на реальные вопросы современности. А такой реальный вопрос. И есть вот это восстание электората, восстание масс против политических элит. И здесь этот вопрос невозможно заговорить. Его невозможно заболтать. Невозможно сказать, что вот если бы эти элиты оставались и вели свою приглаженную, замечательную политику, так он как-то это рассосется. Этого не бывает. Это не рассосется. И у него могут быть только два выхода. Первый выход – это популистский. То, что демонстрирует нам Трамп, продемонстрировал Лукашенко и все остальные популисты. А второй выход – это если интеллектуальная публика Запада очухается наконец-то и перестанет себя утешать прекрасными словами, а скажет, что же сейчас нам делать. Давайте вырабатывать позитивную программу, которая будет понятна населению. Вот этого не происходит. А критиковать Трампа за все, что он делает, это легкий путь. Можно договориться, что он полный идиот. Но он, кстати говоря, стал на этом этапе пока победителем своего этапа только потому, что не слушался доброжелательных советов бостонских интеллектуалов и добропорядочных журналистов. Он их не слушался, и поэтому на этом этапе победил. Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Чего чекать Америцы и свету от Дональда Трампа». Веде передачу Юрий Дракохруст. Я не говорил ничего о том, что какая-то часть общества более сознательна, чем другая. Я говорил лишь о том, что любое сообщество людей может пребывать в состоянии, так сказать, толпы. Любое сообщество. Я даже процитирую одного известного теоретика XIX века Гюстава Лебона, который изучал феномен толпы и масс. У него есть замечательная фраза, что во многих случаях толпа академиков ведет себя точно так же, как толпа дворников. Я с этим совершенно согласен. Это просто два разные состояния массы. Вопрос лишь в том, приводить ли эту массу в состояние толпы, которая не знает ни границ, ни законов, ни меры, или оставаться ей в состоянии народа. То есть в состоянии, когда она подчиняется определенным правилам, законам, конституциям, которые упомянул Тед Круз, и так далее, и тому подобное. Вот и все. В остальном я во многом с Ефимом согласен. Проблема истеблишмента и проблема либералов не только в Америке, но и в Европе, и в России, кстати, и в Беларуси, и в других странах, именно в том, что они слишком уверовали в то, что они знают как надо. А все остальные не знают, и, в общем, и их мнение не важно. Вот в ответ на этот предрассудок значительной части либеральных, в том числе интеллектуалов, мы имеем то, что имеем. Имеем то самое наступление масс. Осознавать опасности этого наступления масс вовсе не означает, в том числе и в моем случае, испытывать к ним какое-то презрение. Я просто не испытываю к ним и большого сочувствия, и не являюсь жертвой известного интеллигентского предрассудка, что народ всегда прав. Народ, может быть, и не прав. Вопрос в другом. Вопрос в том, и тут я с Ефимом абсолютно согласен, что нужно давать конкретные ответы на конкретные проблемы. Дональд Трамп конкретных ответов не дает. Он много раз его уже поймали на конкретных фактических ошибках и прямой лжи. Так же, как ловили на прямой лжи и других популистских лидеров, в том числе и многих глав государств, в том числе и постсоветских. Да, главная проблема в том, чтобы уметь разговаривать с народом и не позволять народу превращаться в толпу. Вот это мое мнение, так сказать, как оно есть, без каких-либо избыточных его интерпретаций. Коллеги, ну а зараз давайте до практичного питания. Вот скончился республиканский съезд. Хутко почнется съезд демократов. До опошнего часу Хиллари Клинтон по водле рейтингов истотно переузыходила Дональда Трампа. Але апошнім часам разрыв пачаў скарачацца. Зараз, паводле апошніх апытанняў, ён ад 2-7% па розных апытаннях. Ці можна зараз сказаць, што ну вот ён все роўна прайграе, як многія аглядальнікі, палітыкі, вот это як мантру паўтаралі. Ну, Трамп прайграе. Надта многіх ён пакрыўдзіў, зняважыў, запалохаў. А тым не менш, вось рэйтынгі паказваюць, я яшчэ раз паўтараю, 2-7%. Это можна пераадолець, тым больш любы крызіс, які зараз адбываецца і на які амерыканская ўлада не зможа, скажам, даць адказ, ну гэта ўсё будзе цяжарам на Клінтон, бо у Белым доме сядзіць яе аднапартыец. І вось у прамове Трампа на з'ездзе мы бачылі, як ён расстаўляў акцэнты. Арланда гэта Абама не змог супрацьстаяць. Даллас, гэта Абама не змог супрацьстаяць, а ў дужках Клінтон. Так вот, як бы вы маглі ацэніць электаральныя шансы, Ярослав? Я совершенно не исключаю того, что Дональд Трамп может выйти победителем из этих выборов. Ему не дают по-прежнему большого, так сказать, большой вероятности того, что он победит, но он сумел, во-первых, мобилизовать не только тот вот традиционный там бывший рабочий класс, классический, средний и ниже, часть среднего белого и ниже среднего слоя населения, но и главное, привлечь на свою сторону тех, кто, я вот видел, люди стояли на этом республиканском съезде с плакатиками «Silent majority for Trump», молчаливое большинство за Трампа. Его главный успех – это то, что он активизировал и привел в политику, привел к решению голосовать и голосовать, естественно, за него, тех, кто, миллионы людей, которые голосовать не ходили. И вот если мобилизация этого слоя плюс той части республиканцев, которые из симпатии или к Трампу, или из лояльности своей партии пойдут на выборы и проголосуют за него, вот если в достаточной мере эти силы две будут смобилизованы, я совершенно не исключаю, что Трамп победит. Может быть, победит с очень маленьким перевесом, но я думаю, что эти выборы будут гораздо более драматичными, чем о них думали еще пару месяцев назад. Віталь, на з'езді в своей промове Трамп сказав, что я кандидат забытых людей. Хопіць в Америці забытых людей, каб абраць Трампа президентом? Ну, цалкам магчыма, что хопіць. І сапраўды, ну, просто уражвае, як эта колькасць, в принципе, расте. Ярослав уже звернув увагу, что некаторые падзеі, калі яшчэ адбудуцца за гэтыя месяцы да дня голосования, они могуць таксама надаць Трампу некалькі процентов просто от адваротнага. Ну, умовно скажем, калі еще раз, не дай Боже, отбудется трагедия, калі некий человек застрелить белых полицейских, и апошняя трагедия показывает, что это ну, черный афроамериканец стреляет в белых полицейских. Ну, можно догадаться, як это будзе ўспрынята, ну, патэнцыяльным электаратам. І пры тым я вот часам часта сапраўды ну, бывае, завісаю на амерыканскіх палітычных форумах і бачу то, што вот раней не заважал, такія ёсць допісы. Людзі пішуць, што я, ну, всё жыццё быў лібералам, падтрымліваў дэмакратаў, вось, але апошні час я мяняюся, паколькі, ну, вот я белы амерыканец, я адчуваю, што як бы я ва ўсім вінаваты. І мы ўжо, ну, здаецца, што зрабілі для іншых нацыянальных меншасцяў, ўсё, што маглі, у нас чорны прэзідэнт, у нас все маюць правы, а мяне па-ранейшаму абвінавачваюць ва ўсім, што ёсць. Іх адварочвае ад гэтай вот ўсёй ідэалогіі, ад гэтай паліткарэктнасці, і не абавязкова многие, то, что называется, это здольные подтримать. Зрозумело, Виталь, я зрозумел, что вы бы со зла проголосовали за Трампа. Нет, Ефим, я бы голосовал за Трампа. Ефим, на ваш погляд, вот этой ситуации, ну, вы ведаете, некоторые наши коллеги так само, так бы мовить, клялись и зуб давали, что Трамп не переможе николи. А вот зараз вам не подается, что перемога Трампа непозбежна? Нет, я уже сказал, что как бы повторением избитых истин я предпочитаю структурный анализ, даже если он чреват какими-то парадоксами. Если бы я был демократом американским, я бы сейчас на этом этапе сделал все для того, чтобы Трамп пришел к власти, а не Хиллари Клинтон. Потому что я вижу тенденции. Тенденции в мире все более тревожные. Это основная масса новостей связана с какими-то неприятными, короче говоря, событиями. И если эти 4 года придутся на Трампа, а все мои коллеги уверены, что он с вызовами, стоящими перед Америкой и миром, не справится, то тогда через 4 года можно ожидать прихода к власти какого-то демократа, скорее всего, уже не Клинтон. Если же придет к власти она с перевесом в эти статистически ничтожные 2-3%, то придется это снова на демократов, все эти трудности, которые предстоят Америке, все неприятности, может быть, даже экономическая рецессия. И тогда демократы будут списаны на долгие годы, потому что 3 срока правления, которые вели к упадку Америки, этот упадок совершенно очевиден, его и сами американцы констатируют, это уход Америки со всех мировых театров, что называется, каких-либо действий. Так вот, если это придется опять на Клинтон, то демократы будут списаны надолго. Если же будет списан Трамп, ну, можно ожидать прихода какого-то нового поколения демократов. Так что в этом смысле, видя эту тенденцию, а тенденция какая? Она начиналась как бы с прогнозов о том, что Трамп вообще не пройдет даже во второй круг праймарис, до нынешней ситуации, когда он набирает те самые очки, отнимает у Клинтона ее естественный электорат. Клинтон стала самым ненавидимым политиком сейчас в Америке. То есть очень сложно придется. Но вообще нужно констатировать, что американское общество крайне разделено. И выставлять себя в качестве как бы судьи и судить, какая половина американского общества права, а какая не права, бессмысленно. Потому что этой половине народа жить вместе с другой половиной народа. Поэтому я совершенно уверен, что Трамп будет пользоваться вот этой массой негативных событий. Его политический вес и сила сейчас будут нарастать. Я не готов сказать, каким перевесом он выиграет или не выиграет. Но я говорю, для Америки, а может быть и для мира, было бы выгоднее, чтобы популистическая версия политики была отыграна уже на этом этапе, когда больших, может быть, неприятностей еще не успеет сделать. А популистическая версия политики – это как раз Дональд Трамп. Я, как героиня книг Агаты Кристи, мисс Марпл, все меряю прецедентами со своей там весочки. Так вот, я памятаю, в 94-м годе некоторые, ну, коли уже выборы были зразумелые в Беларуси, казали, ну, вот хай Лукашенко прыдя, он же видовочно провалится, тут такая элита моцная вокол стоит, так бы мовить. И всем, как бы, что станет зразумело. Ну, 22 года прошло, всем так сапраўды все стало зразумело, но крыху не так, как подавалось тады. Вот Ефим сказал, ну, хай Трамп прыдзе, он там, скажем, провалится, але ці так гэта? Ярослав, вы уже казали, что некоторые заявы Трампа про, скажем, свободу слова, ну, яны просто палохают людей, что это, в принципе, погроза американской конституции. А кроме того, вот литерально днями Трамп даў інтэрв'ю «Нью-Йорк Таймс», і там зрабіў заяву, ад которой, я думаю, валасы крыху пасівелі ў некаторых краінах Балтыі, калі сказаў, калі я стану прэзідэнтам, то мы будзем выконваць нашы абавязкі ў межах НАТО, так бы мовіць, па прынцыпу «тіт фо тат». Што нам даюць, то і мы будзем даваць. А нам не дадуць, мы іх і не будзем выконваць. Это, як бы сказаць, вялікі паварот. І в этом сэнсе, калі ён сапраўды это будзе рабіць, калі стане прэзідэнтам, праз 4 гады Америка можа аказацца вельмі іншай. Так, я скажу, то вот трошки не совсем згодны, доклад не совсем не згодны с логикой Ефима, потому что, ну, кажуть, в таких упадках вы бы спочатку на пацаках посрабовали бы эксперименты проводить. Вельми Америка, альбо возьмите ту Украину, якую не шкода, кажуть, в анекдотах. Вось Америку как раз шкода. Виталь, вы маете на увазе Беларусь? Нет, я маю на увазе как раз США, что вот, типа, дать эксперимент, поглядеть, як Америка вытримает популизм Трампа, саправды я за ее разгодны, может быть, и до таких наступств проведе, что яны будут незворотные и негативные. Але, коли вы сказали про Беларусь, то пробачьте, в Беларуси было 2-3 года в опыту демократы из 91 по 94. У Америки все-таки под 300 годов это больше дает сподевание, что все-таки навод Трампа она может вытримать, как сказал Ярослав, все-таки мощная политическая традиция, и она может быть мощнее за любого популиста. Разом с тем, меня саправды полохают, теперь за все, может быть, его заявы у некой замежно-политичной сферы, которые показывают, ну, с одного боку, может быть, его некомпетентность в этой сфере, с другого боку, все американские президенты обвинувачились в том, что до своего обрания они не за все доведали, где какие краины на карте находятся. Тут он не вельми отрознивается от других в этом сенсе. Але с другого боку, саправды, он показывает и гуляет на этом имкнении американцев до изоляционализма, когда он кажет, что мы не будем помогать иншим сябрам НАТО. Конечно, у Литвы, Латвии, Эстонии это слово воспринимается страшно, але американцами, тем же самыми звычайными, простыми, так сказать, средним классом это воспринимается позитивно, которые не хочет лишних расходов, лишних выдатков. Але, ну, саправды, вернусь до вашего питания, вот мне сдается такие, ну, что называется, эксперименты над краиной, мавлял, вытримаете, не, и мавлял, зразумея, что вот таких популистов не треба, и передумая на про 4 годы, мне сдается все-таки рискованно ставить, але что тут зробишь? Есть демократия, коли американцы проголосуют, то ніякие наши размовы этому не допомогут. Ефим, вам слово для отказу на перечине. Не знаю даже, стоит ли, потому что по-прежнему, очевидно, не был воспринят мой основополагающий тезис, это то, что к реальности нужно относиться серьезно. И проблема, которую реальность несет в себе, которая заложена объективно в ней, нужно решать или хотя бы предлагать решение. А говорить о том, что половина Америки, которая голосует или может голосовать за Трампа, это какие-то не те люди, которые фактически обрекают мир на серьезный риск. Недостаточно этого. Во всяком случае, в моих глазах Ефим, этого Ефим, явно тады, тады... Уж напрашивается радикальное решение. Что с этими людьми? Выселить, куда-нибудь расстрелять, повесить. Ефим, давайте тогда я задам больше конкретно. Только рациональное. Я зразумел. Вот рационально у меня просьба вас отказать на такое питание. Вы сказали, что ну прийде как бы Трамп, ничего страшного не будет. Трамп вот зараз уже у липени заявляет, что коли я стану президентом, Злучаные Штаты не будут выконывать, ці будут выконывать обмежевано, ці выборочно обязательства своей краины по статуту Полночно-Атлантичного Союза. Вы не лечите это погрозой для сусветной безопасности? Да нет, я просто совершенно иначе читал эти высказывания, чем так, как вы их сейчас представляете. Он сказал всего лишь то, что никому не рекомендуется ездить зайцем в городском транспорте и рассчитывать, что одна страна будет платить за всех. Он не сказал, что мы поступим так в зависимости от того, как они поступают с нами. Он сказал, что если они не позаботятся о своей собственной безопасности чуть больше, чем они делают это сейчас, то и Америка не обязана заботиться вдвойне за безопасность их. Что касается пятого параграфа Хартии НАТО, то, во-первых, он сказал, что никогда не отрицал и не отрицает обязательств Америки. Он только подчеркнул, что от этих стран ждет повышение своих усилий по выполнению тех же обязательств, хотя бы 2%. Ведь вы учтите, что вы говорите сейчас о странах, которые не выполняют своего обязательства в рамках НАТО. Они не затрачивают на оборону. Эстония выконывает 2%. А вы говорите, что чудовищное высказывание Трампа, что он чего-то собирается нарушать, и при этом говорите о странах, которые сегодня нарушают десятилетия. Я не сказал про жахливость, и Эстония платит 2%. Нарушаете солидарность, так как нарушила солидарность Франция, свое время, как это было много раз, когда Соединенные Штаты предпринимали в военной области что-то, и многие страны отказывались от своих обязательств. То есть Трамп ничего ни преступного, ни нового не сказал. А результат будет простой. Эти государства, и Балтии, и Польша, уже сейчас предпринимают усилия, и еще их повысят. Именно из-за того, что сказал Трамп. И наверняка доведут свои оборонные расходы до искомых 2%, как минимум. Вот и все, вот и весь результат. НАТО не развалится из-за этого. Ярослав, и вам слово. Ситуация такая. Трамп президент. Это так страшно? Ну, однозначно сказать нельзя. Это будет, конечно, практически наверняка. Я внимательно слушал вчера речь этого человека. Он психологически очень хорошо читаем. Это человек, безумно влюбленный в самого себя. Это уже опасно. Но, с другой стороны, Трамп становится президентом не при всем моем уважении к моей родине, не в Беларуси, не в Бангладеш, не в Нигерии и так далее, а в стране с крепкими, как я уже говорил, традициями и крепкими институциями. И опасность, я думаю, будет даже не столько в том, что он как-то там разнесет в клочки эти институты, для этого он не представляется мне столь сильной фигурой, а просто в том, что мы получим 4 года непрерывных вот этих клэшей, непрерывных столкновений, когда он будет бодаться с Конгрессом. Это будет непрерывная турбулентность во внешней политике, потому что Трамп уже, масса его заявлений, не только то, которое вы приводили, и которая, в принципе, касалась действительно в первую очередь доли отчислений данных стран на оборотные свои бюджеты. Но тут же важен и контекст. Говорить подобные вещи в контексте, когда Восточная Европа в большой тревоге по поводу того, что происходит на восток от нее, то есть Россия и Украина, ну, это, прямо скажем, не очень мудро. В общем, чтобы свести все это к общему знаменателю, Трамп может быть не ужасен. Но его правление – это почти гарантированная нестабильность в Соединенных Штатах. И поскольку роль Соединенных Штатов по-прежнему очень велика в мире, значит, и в мире тоже. Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее брали удел политичные оглядальники «Радио Свобода» из Менску Віталь Циганков, з Праги Яфім Фіштейн і Ярослав Шимов. Вів передачу Юрій Дракохруст.